Глава 3. Введение. Времена сумерек сменились светом и шли дни на острове. Тиамит и Эл по-прежнему держали дистанцию. Он ждал от нее интереса к своей персоне. Напрасно. Эл занималась чем угодно, только не проявлением любопытства. Тиамит обследовал ее владения несколько раз. Остров постоянно изменялся. Изучение могло быть сколь угодно долгим. Он сосредоточил внимание на библиотеке. Ярко-синий фолиант, который содержал рассказ о проклятом городе, напомнил Тиамиту сюжет из жизни Эл. Он нашел ее, показал книгу, спросил. «Да», — ответила она, — «книга здесь появилась раньше, чем случилось событие. Я прочла ее до момента моей встречи с жителями Алмейра. Ну а потом оказалась там. Да, форма книги такая же. Такая же теперь лежит и в архиве Алмейра». «Ты не ходишь в библиотеку», — заметил Тиамит, — «потому что я провожу там время». Эл пожала плечами, видимо, не придавала прежде этому значение. «Эл, если ты позволила мне тут быть, то я не должен тебе мешать. Я здесь лишний», — сказал он голосом, в котором звучала грусть. «Не торопи меня. Я рада, что встретила человека из моего детства. Я получила ответы на все интересовавшие меня вопросы. Новые еще не возникли. Но я завершу круг, и однажды мы сядем где-нибудь здесь или в другом месте и поговорим, как в старые добрые времена. Ты мне не мешаешь. Тебе здесь неуютно?» «Мне нравится здесь. Меня тревожит твое отношение». «Остров твой, будь тут сколько пожелаешь». Тиамит приблизился и впервые с момента их встречи в галерее обнял ее. Для Эл ощущения были новыми. Она утонула в его объятиях, не отвечая на них. Разница в ощущениях сначала напомнила об утраченных способностях, а потом Эл подчинилась его желанию и ответила на объятия. Тиамит не отпускал ее и, наконец, вызвал к жизни того ребенка, который его помнил. Эл послушно уткнулась лбом в его грудь. Она обнимала его и вспоминала события того дня, ее бегство от стрелы, дня возвращения и точки отсчета долгой разлуки с таинственным Махали, теперь Тиамитом. Голова его тогда была завернута в челму, от него пахло дымом и благовониями, его попугай хлопал крыльями и теребил пергаменты, стараясь вытащить их из дорожной суммы. Он казался ей огромным и величественным, он держал ее на руках, потому что она была ребенком. Память умело воспроизвела этот задушевный эпизод. Потом она стала сравнивать, и огонек, вспыхнувший в груди, погас. «И все-таки это снова я», — сказал он, целуя ее макушку. «Я волшебник, а ты — белокудрая бестия. Ты стала мне не менее дороже того, что повзрослела. Так Манди, твой первый наставник в воинской премудрости, гордился бы тем, как ты освоила искусство войны. Я же горжусь, что ты сохранила вольный дух того маленького юркого создания, каким было в дни детства. Я обязательно снова заслужу твое доверие. Я хочу этого больше всего. Завершай свой круг. А когда будешь готова, собирай свою компанию и появитесь здесь все вместе. Этот остров должен быть обитаем». Он продолжал обнимать ее одной рукой, другой гладил по волосам. Эл подняла на него свои темные крупные глаза. Он мягко смахнул слезинку с ее глаз. «Ты можешь лишиться всего, памяти, силы, но дару тебе не отнять. Он дарован тебе той, что создала и оберегала тебя. Пожертвовать им ты не можешь. Двери всегда будут тебе открываться в срок. Тебе нужно захотеть». Он отстранил ее от себя, заглянул в лицо. Глаза сияли радостью. Известие ее воодушевило. «Получится?» — спросила она. «Начни с того, что точно помнишь». На том они расстались, но ненадолго. Эл появилась в его комнатах. Одна из которых служила ему для отдыха, другая для работы. «Ух, настоящая алхимическая лаборатория», — проговорила она с восхищением. «Ты освоился». Тон ее голоса был дружественным. Тиамит осмотрел ее необычную одежду. Темный индиговый костюм, в который было упаковано ее тело. Он сделал ее грозной. Если бы не счастливое лицо и шаловливые искры в глазах. «Что за вид?» — спросил он. «Это моя форма», — с радостью сказала она. «Капитанская». Она обвела знак на левой стороне груди, овал с изображением вселенной в миниатюре, потом посмотрела на левое плечо, где до локтя рукав был испещрен знаками. «Даже все регалии и полеты здесь», — уточнила она. «Это означает, что я возвращаюсь. Останешься тут или пойдешь со мной?» «Останусь. Мне многое нужно понять. Заглянешь сюда, когда разберешься с прошлым?» «Может быть, не сразу. Судя по одежде, окажусь ей не дома». «А где бы хотела?» — с интересом спросил он. «На том же месте, откуда ушла сюда. Годика с полтора спустя, наверное. Нужно дать ребятам шанс поискать меня. Мы дурно расстались. Мне следует извиниться перед всеми. А у меня есть некоторые долги. Эл, неужели так просто? Словно не было ничего. Именно, словно не было, твердо заявила она. Для них я не была великой. Этого им лучше не знать. Твоя страсть скрывать свои способности привела тебя к ссоре и непоправимой ошибке, напомнил Тиамит. Расскажи им правду. Что я принцесса? Это лишнее. Ты принцесса пяти миров, Эл. Попробуй относиться к себе так. Тебе будет проще решать жизненные задачи. Все-таки ты не просто смертная. Тебе нужно это помнить. Ты знаешь, кто ты. Эл улыбнулась нарочито, покачала головой, смутилась. Может быть, я и решусь. Ты выбрала маленький срок. 1,5 года стандартный цикл реабилитации после полетов. Они будут на земле или на известных базах. А то искать них потом по рейсам. Эл, ты рассуждаешь, словно вчера там была. Моя память, Эл ткнула указательным пальцем в висок. Это цепкая система. Я способна восстанавливать события, словно они были вчера. Все-то у тебя просто, улыбнулся Тиамит. Да как дверь открыть, засмеялась Эл в ответ. Он наблюдал счастливое лицо, румянец, от нетерпения, предвкушения. Он видел во взгляде азарт и ни тени страха. Она прохаживалась по его рабочей комнате, ничего не трогала, смотрела на предметы, которые его наполняли. «Травы?» — спросила Эл. «Это же тмин. Откуда здесь?» Она принюхалась. «Ты хорошо разбираешься в растениях», — заметил он. «Да, и ты неплохо для человека 1000 лет, просидевшего в тюрьме. Что ты будешь здесь с ними делать?» «Нужно будет тебя лечить», — ответил Тиамит. «Еще одна такая рана, как у тебя на шее или в боку, и твоя жизнь начнет стремительно сокращаться. Тебе нужен хранитель. Тот, кто будет защищать тебя и получать за тебя раны, которые я буду лечить». «Какая безрадостная перспектива», — протянула Эл. «Я тебе верю. Только где мне его добыть? И я не привыкла подставлять чужую шею вместо своей». Эл расстегнула ворот куртки и нащупала едва заметный шрам на шее. Он ощущался пальцами. Грустные мысли не держались в уме. Она смотрела свою одежду. Потом мантию Тиамита, белую с каймой по краям, по рукавам и низу, улыбнулась. Еще раз окинула взглядом комнату. «Проводишь меня?» «Ты собиралась еще кое-куда зайти», — сказал Тиамит. «Я подожду тебя на берегу». «Ты был на башне?» — спросила Эл без удивления. «Не рада туда подниматься». «А я хотела воспользоваться той дверью», — сказала она. Он был непроницаем. «Значит, берег?» — спросила она. «Делай так, как чувствуешь».